Вы слушаете Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Кирилл Запорожец. И сегодня мы продолжаем встречу, посвященную Кругалету, Калядедару и, в частности, тому, как это все устроено и как, что там внутри существует и взаимодействует. До этого у нас была первая встреча обзорная, и мы теперь углубляемся в это направление. Итак, продолжим. Что же там еще такого интересного есть? Да, здравствуйте, друзья. Мы продолжаем с вами рассматривать Сварожий круг, его составляющие части, календари, которые в нем находятся, применение Сварожьего круга, да. И мы говорили о том, что в славянском мире существуют староверы и существуют родноверы. Староверы признают Калядедар и живут по древнему календарю, измеряющему лето 9 сороковниками и ориентирующиеся на 9-дневную древнерусскую неделю. Поэтому это часть нашего славянского мира, которые используют внутреннюю часть Сварожьего круга. Калядедар. Рамхат, Айлит, Бейлит, Гейлит, Дайлит, Элит, Вейлит, Хейлит и сороковник завершения Тайлит. В каждом сороковнике 41-40 дней, 41-40. Вот первый сороковник Рамхат, третий сороковник Бейлит, пятый сороковник пробуждения природы Дайлит, сороковник ветров Вейлит и Тайлит по 41 дню, а отчетные 2, 4, 6 и 8 по 40 дней. Надо сказать, что такой подход, когда месяца не равны, это вынужденная мера. В соответствии с древними мифами и легендами, причем многих народов, Земля раньше вращалась вокруг Солнца более гармонично, если не сказать совершенную орбиту имела, в 360 дней. Делала полный оборот вокруг Ярила Солнца. Ну, когда это было? До первого потопа, второго, третьего. Нам не так важно. Золотая эпоха это была. Два пара юга. Трета юга или Сатья юга. Тоже разговор сейчас не об таких нюансах. То есть, это было, и об этом в Ведах остались, и в Авесте остались упоминания. После того, как в нашу Солнечную систему вторглись силы мирового хаоса. В Авесте этот, значит, агрессивный космический разум называется Анграманью, который вторгся, и произошла битва за нашу Солнечную систему, и зло попало, и орбита изменилась. У нас стало в году 361 день, потом 2, и сейчас у нас в году 365 с четвертью дней. Поэтому в времена Золотого века и совершенной гармонии в 360 дней в году было ровно 12 месяцев по 30 дней, или ровно 9 месяцев по 40 дней, то есть 9 сороковников. 9 на 40 или 12 на 30 будет ровно 360. Таким образом, надо сказать, что и 12-месячный календарь, и 9-месячный календарь в эпоху Золотого века, они были все равны. Сейчас мы видим, что в системе 12 месяцев, то, что мы знаем как григорианское безобразие, 30-31, 30-31. В Калядедаре тоже можно сказать, единообразная единица измерения сороковник расплылась и стал полный сороковник, не полный сороковник. Это вынужденная мера, потому что сейчас продолжительность до года, она неровная, да, еще если бы хотя бы 365 ровно было, а у нас же 365 с четвертью, из-за того, что у нас четвертушка накручивает Земля за год вокруг своей оси, как бы чуть-чуть перекручивает, чем 365 дней, григорианцы эти четвертушки за 4 года собирают и вставляют дополнительный вставочный день в конце февраля, а такой год называется високосный, и такой, значит, день называется там это, ну, в общем, бисекстиль. Отсюда слово как бы дважды шестой, високосный. Нам сейчас такие как бы нюансы не важны. Важно то, что из четырех четвертушек действительно за 4 года оборота Земли вокруг Солнца собирается дополнительный день. Мы знаем, что в календаре Калядедар, да, вот этот внутренний календарь, по которому живут староверы, да, это те четвертушки собирают дополнительный день за 4 года, но этот день не вставляется. За 8 лет собирается из 8 четвертушек и собирается 2 дня, они вставляются. За 12 лет 3 дополнительных дня и за 4, за 16 лет собираются из 16 четвертушек 4, в общем, дня. 16 помножить на 0,25 будет ровно 4. И раз в 16 лет, конкретно в 16-е священное лето, оно называется лето капища или храма, ему соответствует чертог Тарха, дождь Бога, сразу в это 16-е лето вставляются сразу 4 дополнительных дня в те сороковники, в которых было по 40 дней. В Айлет, в Гейлет, в Элет и в Хейлет. Таким образом, в 16-е лето называется священное, в нем все сороковники имеют по 41 дню. Таким образом, в Каледидаре 15 лет простых, по 365 дней, и 16-е лето священное, в нем 369 дней. То есть григорианцы 365, 365, 365, раз в 4 года 366, у нас 15 раз подряд 365, и раз в 16 лет, 16-е лето капище, священное, в нем 369 дней. Казалось бы, необычное, но тем не менее это аналог системы високосного года. Да? То, что касается Каледидара. Также можно сказать, что и месяца, они составляющие своей частью, имеют не 7-дневную неделю, а 9-дневную неделю, да, понедельник, вторник, третейник, четверик, пятница, шестица, седмица, осьмица, неделя. И здесь в полях 9 стихий от черной земли до белого бога мы видим еще ряд рун. Эти руны являются первыми 9 рунами, системой древнетартарского письма по имени, под названием Харийская коруна. Первая руна – Како, Бысть, Веды, глаз, добро, жизнь, зной, лес, мир. 10-я дальше пойдет. Руна надежда, путь, рать, слово, твердо. Их 144. 144, как мы помним, находятся в сварожьем круге. По внешнему краю идут 9 залов в секторе каждого из 16 чертогов. Первый чертог – Девы Дживы, поэтому первое зал, это будет черный зал первого чертога Девы Дживы. Это 9-й зал. Первый зал второго чертога будет 10-й зал. 18, 3x9, 27, 36, 45, 54. И, короче, 16 раз по 9 будет ровно 144. Вот это 144-й зал. И, в общем, каждый из 144 залов сварожьего круга соответствует лету в 144-летнем цикле, о котором мы говорили в первой части под названием «Круг жизни». Каждый из вас, из нас, родился по славянскому календарю в определенное лето. Допустим, ребята, которые малыши родились с 22 сентября этого 2018 года до 21 сентября следующего 2019 года, родятся по славянскому календарю, соответственно, в лето солнечного золотого лиса Нави, то, которое идет сейчас. Но года бывают 16 разных видов, разных названий, они соответствуют чертогам, так что первое лето странника соответствует первому чертогу Дживы, второе лето жреца соответствует жрецу Рамхи, третье лето жрица, жрицы Рожани соответствуют. Таким образом, 16 лет накладываются на 16 чертогов, но это совершенно разные вещи. Ну как, разные, но не совершенно, потому что принцип фрактального подобия присутствует. То есть система сварожьего круга представляет время как систему взаимосвязанных циклов, где на большом и на малом масштабе рисунок один и тот же. Такой принцип или такое качество называется фрактальность. Обратите внимание, что мир вокруг нас, он фрактален на самом деле. Снежинку, каждую при рассмотрении мы увидим, что снежинки всегда, допустим, 6 лучей. Или, допустим, кристалл кварца. Самый распространенный полудрагоценный камень, да, кристаллы вот этого вот горного хрусталя или кварца, они тоже будут иметь всегда 6 граней. То есть навряд ли вы когда-то найдете кристалл с 5 гранями кварца или снежинку с 4 лучами крестом или с 8 лучами. Нет, такого не бывает. Почему? Потому что существуют определенные законы, по которым строится пространство. Некие линии напряженности аккумулируют снег иней в лучики снежинки. Такое же качество пронизывает совершенного математического фрактального подобия. Да? То есть звучит как малое большом, большое малом. То есть что наверху, то и внизу. Допустим, 1/2 – то же самое, что 4/8. Да? Или 3 относится к 9, так же, как, допустим, 5 относится к 15, то есть является 1/3. Вот этот принцип фрактальности, он пронизывает собой все пространство. Да? И также он пронизывает на самом деле и время. Только григорианский календарь, он скрывает совершенную гармонию дней, недель, часов, столетий и так далее. Вот поэтому, сравнивая, конечно, убогую современную систему летоисчисления григорианского календаря с древнерусским сварожим кругом, это, ну, даже, ну, сравнивать не приходится, да, то есть это просто небо и земля. Здесь действительно мы меряем этим колесом и цикл прецессии равноденствий, и меньшие циклы, и даже сутки мы будем мерить тем же самым колесом времени. Поэтому иногда вы можете видеть славянские часы, которые стрелку угоняют в обратную сторону, то есть противосолонь. И циферблатом будет этот же самый сварожий круг. Но сварожий круг – это основной, еще он называется щит числа Бога. А внутри его находятся прежде всего два главных календаря. Внутренний календарь – это календарь, по которому живут староверы. Внешний календарь – тот календарь, по которому живут родноверы. Давайте теперь рассмотрим его для того, чтобы показать, что раскол внутри славянского мира на людей, которые живут по Калядыдару и которые живут по Колодогоду, отмечают равноденствие, Купалу, Сречи там и так далее, да, что этот раскол, он надуманный. И для того, чтобы этот раскол превзойти и объединиться, мы должны понимать, что Колодогод тоже находится на сварожьем круге. Поэтому не совсем верно сварожий круг называть только Калядыдар. Да, Калядыдар здесь есть, это внутренняя часть сварожьего круга, снаружи находится не Калядыдар, снаружи находится Колодогод. И начаться Колодогодный цикл может с любого из 4 главных солнечных праздников. Осеннее равноденствие или весеннее равноденствие, летнее солнцестояние или зимнее солнцестояние – это 4 главных праздника в году. Они – суть крест, это главный крест 4 главных солнечных праздников. Мы его будем с вами называть Перунов крест. Действительно, может начинаться этот цикл хоть с осеннего равноденствия, хоть с зимнего солнцестояния. Об этом мы с вами говорили, поэтому уже многие поняли, что Новый год жители единой Мидгард-Земли могут отмечать 4 раза в лето. То есть самый длинный день Купала, самый короткий или летний солнцеворот, самый короткий день Каледа или зимний солнцеворот, и 2 момента или 2 дня, когда день равен ночи. Действительно, день равен ночи из 365 дней года всего лишь 2 раза. Весной 21 марта, когда солнце из рыбы переходит в овна или из чертога Велеса переходит в чертог Марены, и осенью, когда солнце из чертога Дживы переходит в чертог Рамхи, или в системе 12 знаков, это солнце из созвездия Девы, зодиакального, одного из 12, переходит в созвездие Весов. Поэтому, если кто-то говорит, допустим, что он родился в Весах, да, то есть по гороскопу, как говорится, Весы, да, то есть каждый 12 из нас на самом деле по гороскопу Весы. Да. Если смотреть через призму древнего ведического славянского календаря, Весы мы будем называть чертог Вепря. А Деву мы также будем называть Живу. Только надо помнить, что чертоги 22,5 градуса имеют угловой размер, а созвездия зодиакальные 12, они по 30 градусов. А так, в принципе, что 12, что 16, что 9, да, опять же, мы меряем один и тот же звездный контур, да, одно и то же небо, одни и те же звезды над нами. Просто разной линейкой мы подходим. В одном транспортире 180 градусов развернутый угол, да, и, то есть половина 360, а в ведическом транспортире, так скажем, да, у нас будет не 180 градусов транспортира, а 72 части или 72 зала, то есть половина сварожьего круга. Поэтому мы видим, что эти системы не конфликтуют между собой, так же, как не должны конфликтовать, ну, на мой взгляд, мы же один народ, родноверы и староверы. Поэтому староверы внутри, они хранят огонь Ингли, они хранят священную девятку, родноверы снаружи, охраняют или внешний контур сварожьего круга. Поэтому здесь два календаря прежде всего. Внутри календар, снаружи Кологод. Итак, Кологод, допустим, мы начнем с вами рассматривать с осеннего равноденствия. Этот праздник, который называется традиционно на Руси праздник урожая. Или по-другому богач. Потому что урожай — это тогда, когда все богатые, все как боги, потому что щедрое трудовое лето и осень, посадки и сбор урожая завершаются тем, что закрома родины полны. Отсюда богач. Еще этот праздник называется Овсень-то-усень. Еще другое название у него — радогощ. То есть, когда рады гостям, когда есть чем гостей угостить. Отсюда гость, угощение, радогощ, радигаст или радогост, там по-разному это звучит. В любом случае, иногда этот праздник называют новолетие. Но опять же, не все рода праздновали новолетие на осеннее равноденствие, повторимся, а некоторые на зимнее солнцестояние, на летнее, а чаще на весеннее, то, что известно как Навруз или астрологический Новый год. Когда солнце проходит четверть года, да, и после осеннего равноденствия день укорачивается и случается, по сути дела, смерть старого солнца. И смерть старого солнца есть праздник Карачун, праздник самого короткого дня года, который традиционно выпадает к близко к зимнему солнцестоянию, а чаще вообще прямо на зимнее солнцестояние. Спустя три дня после 21 декабря день начинает расти. И вместе с этим начинают Новый год какие-то рода, как, допустим, католики, у которых, конечно, что-то с памятью стало, но основное они помнят, что Христос, то есть солнце, то есть Хорст, то есть дождь Бог, родился в зимнее солнцестояние конкретно на третий день после самого короткого дня. Поэтому есть смерть солнца, когда короче некуда Карачун. И на третий день день солнечный начинает увеличиваться. Поэтому то, что солнце воплотилось, или энергия Отца Небесного, солнца, было сконцентрировано в его аватаре, в его посланнике, Сыне Божьем по имени Иисус Христос, это очевидно. Поэтому под христианством на самом деле также находится астрология, что является тайной любой религии. Поэтому астрологическое знание считается вершиной ведического знания. В Индии это джьотиш-астрология. У нас в северной арийской традиции, мы говорим, это называется сварожий круг, но они вот таким образом переплетены. То есть это одна традиция, просто разные части разные народы сохранили. Вот в доказательство того, что Иисус Христос – это и есть солнце, его 12 учеников, которые, как вы понимаете, есть не что иное, как 12 созвездий зодиака. Поэтому в какое-то время года, а конкретно 30 дней, солнце в гостях у Матфея, а другое время года, 30 дней, Христос в гостях у Луки, а какие-то он даже в гостях у Иуды, и таким образом за год солнце проходит по всем 12 ученикам, по всем 12 созвездиям, по всем 12 знакам зодиака. Вот, поэтому мы и рассматриваем колесо времени, прежде всего несущее солнечный аспект. Но кроме того, что солнце ходит по кругу, луна тоже за год делает оборот по этим же самым чертогам. Но когда мы говорим за луну, то мы больше рассматриваем внутреннюю часть сварожьего круга. Почему? Потому что для луны есть специальные лунные созвездия, известные и в персидской астрологии, и в индийской джьотиш-астрологии, как лунные стоянки или накшатры. Мы знаем, что накшатр бывает 28, а бывает 27. В случае, когда накшатр 27, да, вот в джьотиш-астрологии, можно с уверенностью сказать, что это 3×9 или 3×9. Опять же, мы помним, что и вокруг Солнца вращается 3×9 земель в соответствии со славянской космологией. Да? Таким образом, в стихии черной Земля находятся 3 накшатры. И в 4, и в стихии красной звезды, и в общем в любой из 9 стихий, 9 умножаем на 3, получается 27 накшатр. Поэтому, если кто искушен в индийской астрологии, примите это к сведению, что древнерусский сварожий круг идеально синхронизируется и с солнечным, и с лунным календарем, где Солнце является отцом, а Луна является матерью, где они являются небесными родителями нашей Мидгард-Земли. Поэтому любой календарь, он должен, конечно, для целостности опираться на три единства – Земля, Солнце и Луна. При этом мы знаем, что правый сторона тела управляется Солнцем, левая сторона тела управляется Луной, а полушария мозга противоположные. Левое полушарие управляет правой стороной тела и называется мужское полушарие или логическое. Правое же полушарие или интуитивное управляет левой стороной тела. Таким образом, у нас имеется два глаза. Правый глаз Гора и левый глаз. Один Солнце или дневной глаз Бога, другой Луна или ночной глаз Бога. Но есть еще третий глаз, который находится в глубине. Таким образом, система Солнца, Земля, Луна, она обеспечивает триединство солнечно-лунного календаря. Но на Земле люди чаще всего используют либо солнечный календарь отдельно от Луны, либо лунный календарь отдельно от Солнца. Разумеется, у наших предков были и лунные календари. Но вот мы упоминали в первой части синодический лунный календарь и сидерический лунный календарь. Один цикл 29,5 дней синодический – это путь Луны от новолуния до следующего новолуния. Что такое новолуние? Новолуние – это когда Луна проходит по небу днем и встает в ту же позицию, в тот же сектор неба, где находится Солнце. Допустим, Солнце находится в каком-то градусе, что тут у нас? В каком-то градусе Скорпиона. Допустим, в первом градусе Скорпиона. Когда и Луна встанет в первом градусе Скорпиона, тогда мы эту точку и называем новолуние. Итак, новолуние – это когда Луна и Солнце находятся в том же чертоге и в том же зале. Ну, неважно, какой из них, потому что, вы понимаете, каждое новолуние выпадает на другой немножко знак. Это все же движется, и Солнце, и Луна вокруг Земли. Вернее, как бы вокруг Земли движется Луна. А Земля вместе с Луной движется вокруг Солнца. Ну, мы-то наблюдатели Земли, и нам кажется, что и Солнце двигается по небу, и Луна двигается по небу. За сутки Солнце проходит и снова встает. Но для того, чтобы пройти по всем чертогам, Солнце нужен год, а Луне для того, чтобы пройти по всем чертогам, нужен сидерический месяц. Вот тут пошел второй лунный цикл, сидерический. И если в первом синодическом от новолуния до новолуния 29,5 дней, то в сидерическом лунном цикле 27,3 дня. Опять же, 27 или 39, что связано с лунными созвездиями или с накшатрами. Касаясь лунных календарей, у нас будет отдельное занятие, где мы рассмотрим и все лунные календари более подробно. Пока этого достаточно. Также у наших предков были солнечные календари, которых мы с вами перечислили уже несколько. Прежде всего, внутренний сакральный жреческий тархтарский калидыдар, да, который меряет солнечный год как 9 сороковников. 40-41, а в золотую эпоху все они были по 40, а в священное лето сейчас, в лето капища, все 9 сороковников по 41 дню. Согласитесь, нет у Луны цикла 40 дней. Ну, нет у Луны таких циклов. У Луны цикл 27 и 29 дней, средний 28, и об этом цикле мы чуть попозже поговорим. Вот, поэтому это чисто солнечный календарь. Так вот, Кологод, внешний календарь Сварожьего круга, он тоже чисто солнечный. Он тоже никак не связан с Луной, потому что Солнце проходит один чертог за 22,5 дня. Но родноверы, они не смотрят на 16 чертогов, но смотрят на что? Поэтому давайте мы снова вернемся к Кологоду и посмотрим, как он устроен. Итак, если мы берем арбуз и делим от мухарка до нижнего мухарка ровно на две части, мы получаем две половинки арбуза. Каким образом год делится? Мы можем разделить год, в общем, по любой диагонали, да? По любому диаметру. Да? В данном случае разумно это делать, допустим, по линии между осенним и весенним равноденствием. Осеннее равноденствие мы назвали радогощ или осенины, а весеннее равноденствие мы называем иногда масленица, иногда комоедица, да, то есть тот день, когда снова день равен ночи, и после масленицы начинается теплая половина года, так же, как после праздника урожая начинается холодная половина года. Год мы также можем разделить перпендикуляром к этой оси, соединяющей точки летнего солнцестояния Купалы и зимнего солнцестояния Коляды. Таким образом, если мы проведем линию, то тогда верхняя половина Сварожьего круга от Купалы до Коляды, это будет полугодия уменьшающегося дня и увеличивающейся ночи, а от Коляды до Купалы будет полугодие увеличивающегося дня, потому что именно с Коляды начинает день расти, а Купала – это вершина роста продолжительности дня и самая короткая ночь, которую, конечно, наши предки не спали, потому что грех спать. Если уж какую-то ночь из 365 ночей года не спать, то, конечно, это Купальская самая короткая ночь. И если у нас она короткая, то в Мурманске, находящимся за полярным кругом, а у них в этот день вообще солнце не садится, а на Коляду солнце не встает. Да? Там, то есть чем севернее, тем ближе мы к феномену полярной ночи. Поэтому вот эти четыре праздника года, они являются самыми главными не только для нашего народа, но и для всей Мидгард-земли. Чаще всего народы мира, так скажем, большинство людей празднуют Новый год в одной из этих четырех точек. Вот, допустим, католики. Они празднуют зимнее солнцестояние, по сути дела. 25 декабря близко к этому. Как бы не саму точку зимнего солнцеворота, а третий день после. Но, тем не менее, Рождество Коляды, Рождество Солнца или Рождество Христа, в данном случае мы эту тему с вами рассмотрели, идентичность этих календарей, этих образов. Хорошо, поэтому эти четыре главных праздника мы с вами называем Перунов крест. Но кроме Перунова креста мы с вами также будем сейчас рассматривать и Велесов крест. Он соединяет четыре дополнительных солнечных праздника. Эти точки находятся ровно посередине между четырьмя кардинальными солнечными точками Перунова солнечного креста. То бишь, между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием примерно близко к дате 5 ноября, 4, 5, 6 ноября празднуется праздник, который называется Сварожицы или Зимень. Да? Этот праздник является Сречей. Среча или встреча, где встречаются времена года. Осень встречается с зимой именно в начале ноября. Эта точка находится ровно посередине между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием. Первая Среча. Вторая Среча упадает ровно посередине между зимним солнцестоянием Коледой и весенним равноденствием Масленицей. Празднуется она примерно в начале февраля, 2-4 февраля, и называется она Громницы. Громницы или Весень, еще называется эта Среча. Или иногда еще она называется Первые заклички весны. Да? То есть праздников этих основных несколько названий. Мы сейчас с вами рассматриваем 4 плюс 4, 8 главных кологодных праздника. И отсюда мы подойдем и к 16 чертогам. Да? Хорошо. Следующая Среча празднуется между весенним равноденствием и летним солнцестоянием тоже ровно посередине, близко к дате 9 мая. Поэтому не только День Победы мы отмечаем 8-9 мая, а также мы празднуем Сречу, которая называется Летень. И другое название этого дня – это Ярование. Да? То есть, когда солнце входит в свою силу. Поэтому, поэтому ярило солнце, да, взращивает и всю природу пробуждает к активному росту. Ну и также первое весеннее, допустим, созвездие Овна или Агнца на Руси называется Ярочка, овца. Таким образом, это тоже имеет в основании этого слова, тоже слово мы тоже слышим солнечный корень яр. Да? Хотя ярила иногда называют сурья или вивасван. Да? И в разных традициях по-разному, но суть не меняется. Итак, третья Среча называется Ярование. И четвертая Среча празднуется между летним солнцеворотом и, соответственно, осенним равноденствием, между Купалом и Радогощью. И она выпадает на начало августа, примерно 4-6 августа. Эта Среча именуется Спас, первый Спас. Их там всего три главных, плюс, на самом деле, если все рассматривать, там будет 7 Спасов. То есть это точки середки. И этот еще... Эта Среча еще называется, соответственно, Овсень. Поэтому Зимень 4-6 ноября, Весень 4-2 февраля, да? Потом 8 примерно мая будет Летень, и 6 августа примерно будет Овсень. Да? Таким образом, 4 главных солнечных праздника равноденствия солнцестояния Перунов, солнечный крест, 4 дополнительных средних солнечных праздников, 4 Сречи соединяются, вот тут синими линиями это показано, это Велесов крест. Хорошо, если мы разделили напополам, еще напополам мы получили, сначала пополам мы получаем два полугодия. Светлую половину года, мы говорили, темную половину года. Еще напополам мы получаем четыре сезона. Лето, осень, зима, весна. Еще, когда мы делим напополам, мы получаем восемь сезонов или восемь секторов года. В каждом секторе таком из восьми, да, они вмещают в себя два чертога. Солнце приходит около 45 дней. Когда был золотой век, да, опять же, 360 дней, 360 дней на 2, по 180 дней полугодия, 180, 180, светлая половина, темная половина года. Если мы пополам делим, то тогда 4 сезона по 90 дней, осень, весна, зима, лето по 90 дней, еще пополам 45, но сейчас в году 365 дней, поэтому 1 восьмая года примерно сейчас 45-46 дней, разделив каждый из 8 финальных секторов кологода еще раз пополам, ровно пополам, мы, собственно, друзья, и получаем 16 чертогов. Вот таким образом, кологод – это не просто 8 главных праздников в году, это 16 главных праздников в году. Вот эти вот дополнительные 8 линий, 8 праздников я сейчас называть не буду. У нас будет специальное занятие по всем 16 кологодным праздникам. Просто 8 знают все, 4 из них знают даже дети. Солнцестояние, равноденствие. На самом деле их 16. Это дробление можно продолжить. Будет дальше число 32. Потом, а у нас, вы понимаете, 32 позвонка в позвоночнике. Это же не просто так. Мы же не, говорится, не в пробирке сделаны, да? Это высокий замысел Творца – создать человеческую биологическую машину, да, в которую душу можно, богиня Джива, да, внедряет. И тогда этот труп оживляется. Но этот труп – это тело. Оно создано по фрактальному совершенному подобию тех законов, которые находятся в космосе. А в космосе существует закон удвоения жизни. Потому что когда мамина с папиной клеткой встречается, это называется оплодотворение. Оплодотворенная яйцеклетка именуется зигота. Мамина яйцеклетка и папин сперматозоид. Зигота делится всегда на две части. Мы по биологии это проходили в шестом классе. Помните, митоз на две части. Каждая из двух частей еще на две, четыре клетки. Следующее деление клеток – 8. Узнаете кологод? 16 чертогов, 32 клетки, 64, 128, 256, 512, 1000. Именно поэтому 1024 байт в килобайте. Кило, приставка означает 1000, но в килобайте 1024 байта, так же как в мегабайте 1024 килобайта, а в гигабайте 1024 мегабайта. И так далее, терабайты и так далее. Вот таким образом, а почему не 1000, а 1024? Да потому что жизнь построена на принципе удвоения. Вот такой удивительный у нас календарь, что снаружи принцип удвоения, то есть бинарной прогрессии. Один, вернее, два в нулевой степени, один. Два в первой степени – 2. Два в квадрате – 4 времени года. Два в третьей степени – 8. Два в четвертой – 16. Два в пятой – 32. Позвонка, но не только позвонка, 32 зуба у нас во рту. Класс. А, допустим, в авестийском календаре будет 32-летний цикл. И сейчас по 16-летнему циклу у нас идет лето солнечного лиса под предводительством Сварога. А по авестийскому календарю сейчас идет лето ежа. Только у нас по календару, значит, лето начинается на осеннее равноденствие, а у персов зороастрийская система, да, школа Павла Глоба, это древний авестийский календарь, там тысячи лет. И причем сам Зороастр, Заратустра, он, знаете, откуда это знание принес? С Южного Урала. Сам Заратустра – это пророк с Южного Урала. Он пришел в Персию, в Сирию, там, где мы сейчас помогаем освободиться от американского рабства нашим арийским братьям, сирийцам, персам, потому что Ирак они порвали на части. Вот. Следующий Иран. Мы же понимаем, что в мире происходит противостояние сил мрака, которые отступают по причине наступления утра Сварога, вот, и сил света. Поэтому огромная шахматная партия. Черными играете вы или белыми? Наша задача сделать выбор. Наша задача поддержать нашу страну и национального лидера, который бьется, как мировой Че Гевара, создавая против сил хаоса и разрушения мировых банкиров-сатанистов мировое национально-освободительное движение – с целью освободить Мидгард-землю от хищников, от глистов, от паразитов. Хорошо. Таким образом, 32-летний цикл у персов лета начинается на весеннее равноденствие. То есть, как бы наши системы, южная, авестийская и северная славянская система, работают в противофазе. У одной 16-летний цикл, в другой 32-летний цикл. Больше скажу. Вот в славянской традиции Сварожьего круга в сутках 16 часов, а в авестийской традиции в сутках 64 часа. Что опять же, да, согласуется. То есть мы видим эту бинарную прогрессию. Поэтому про число 64 мы только скажем, что мы выходим к китайской книге перемен и Цзин, и к такой астрологической системе, новой, древней, нет ничего как бы нового, да, как хорошо забытое старое на самом деле, которая называется «Дизайн человека». Вы слышали, да? Это синтез астрологии и книги перемен и Цзин, которая не то чтобы китайская, а просто китайцы сохранили. Ведь даже у нас 64 кадона ДНК, не только у китайцев. И у любой мартышки, и у любого ежика 64 кадона ДНК. Таким образом, книга «Китайская перемена» – это астрологическая система, а не просто гадательная. Будет урожай в этом году или какой будет курс юаня. Не об этом книга «Перемены Цзин». Она про кадоны ДНК. Это биологическая энциклопедия всей биосферы Земли, а не только ДНК человека. Поэтому ДНК имеют 64 кадона. Но опять же, по поводу китайской книги перемен будет отдельное занятие, где мы подробно это с вами рассмотрим. Как китайская книга перемен и Цзин кодирует Сварожий круг. Где какая гексаграмма стоит, потому что с гексаграммами у нас все в порядке. Некоторые говорят, а что на Сварожьем круге делают китайские? Это не китайские гексаграммы. Во-первых, не гекса, а тетраграммы. 4 линии в ряд. 5 линий в ряд будут называться пентаграмма, их будет 32. А 6 линий в ряд называются гексаграммы, их будет 64. Понимаете, это одна культура, одна традиция, одно человечество, одна империя, которая вот по швам потрещала ночь Сварога, а сейчас снова будет объединяться. Поэтому было время разбрасывать камни, когда нашу страну американцы в 91-м году под прикрытием перестройки порвали на 15 частей. Сейчас начинается обратный процесс. Крым – это только начало. По пророчеству бабушки Ванги, даже Болгария войдет в состав новой России. Я не говорю про Украину, Прибалтику, весь Советский Союз соберется, как-то Феникс. Птица воскреснет из пепла, и мы очень близко к этому процессу. Я полагаю, что это задача ближайших нескольких лет, в которой и рулит наш государь Владимир Владимирович. Это его высшая задача как демиурга, воссоздателя. Да? Поэтому кто-то, может, ждал национального лидера, здорового, как Александр III, и бугая двухметрового, пришел скромный Штирлиц, который, конечно, имеет какие-то минусы, тут я спорить не буду, но надо видеть, что делает человек главное. Остановил Чеченскую войну, что делает дальше? Курск за этого нам американцы утопили. Поэтому на кону стоит не просто будущее нашей страны, стоит сама планета Земля. Кто будет править? Анунаки? Да? Или будут править боги. Но анунаки уже свое отправили. 13 тысяч лет шла ночь Сварога и вечер. Да? Сейчас наступает рассвет. Вот этот вот необходимый, такой болезненный процесс воскрешения мы с вами и проживаем сейчас. Поэтому объединимся все вместе во имя Святой Руси. Да? Давайте рассматривать, что 16 чертогов, кроме этого, кодируют 16 часов в славянских сутках. Сутки, так же как год, начинаются на закате. Почему это именно так? Почему славянские сутки заканчиваются на начинаются в среднегодовой закат солнца примерно 6-7 часов вечера? У нас опять же будет отдельное занятие, где мы подробно. Сейчас я просто назову, что на этом слое круга за чертогами стоят названия славянских часов, записанные опять же древнерусским тартарским письмом под названием «Харийская коруна». То есть мы здесь видим три вида славянской письменности. Буквица. Земля заканчивается не буквой «Я». Не было буквы «Я» в буквице, была буква «Арь». И, соответственно, слово «древо» записано не через букву «Есть», а через букву «Ять». Да? Хорошо. Второй вид письменности – это черты и резы, которые здесь имеют также значение просто нумерации чисел от 1 до 16. Вот это число 1. Ян, мы бы сказали, обученные китайской грамоте и цзин. Но по-русски мы бы это с вами назвали черта. А это 4 резы, число 16. Итак, славянские сутки начинаются на заходе солнца, так же, как и год начинается на заходе годового солнца, то есть осеннее равноденствие – это параллель захода солнца. Зимнее солнцестояние – это аналог в сутках полночи. Восход солнца в сутках – это аналог весеннего равноденствия в году. И когда солнце в зените, это называется полдень, а в году это называется купало, летнее солнцестояние. Поэтому и в году 4 сезона, и в сутках 4 времени суток. Поутдайни. Пообеда. Вечер, нич, полнич, заутро, заура, заурнице, Настя, сваор. Это руна сва, это руна эор. Означает радостные возгласы небес или щебетание небесных сфер, сваор. То есть, когда птицы уже, и все, да, не то что птицы, все галдят. И если кто-то спит в час под названием сваор, 8:30 до 10, то у такого человека, конечно, нет будущего. Поэтому с нашими славянскими часами напрямую связан режим дня. И вкратце можно сказать так. Чем раньше встаешь и раньше ложишься, тем дольше ты проживешь. И примеров куча, но у нас будет отдельно, мы будем об этом говорить. Так, в целом, да, люди имеют 3 уровня сознания. Человек, думающий только о себе, называется житель. Человек, который думает не только о себе, но и о своем семье, клане, называется людина. Человек, который думает за всю страну, про человечество рано. За страну сначала надо учиться думать. За всех россиян. И за всех жителей оккупированного Советского Союза. Он называется человек. Так вот, житель, он встает поздно. Думает о себе, любит поспать. То есть, живет для телес своих. Да? Потому что встать рано – это аскеза. Это определенная подвиг такой. Да? То есть, спать-то всем с утра хочется. Жаворонки, совы. Есть ленивые люди. Есть люди, которые любят жить. Конечно, бывает работа связана с тем, это другое дело. Но если у человека есть возможность встать рано и лечь рано, вы прекрасно понимаете, что на самом деле больше успеваешь делать никогда поздно, когда все спят. Думаешь, ой, все спали, я столько успею, я лучше вечером поработаю до 2-3 часов ночи. Но в какой-то момент ты понимаешь, что лучше встать в 5 утра, сделаешь больше. Ну, я тут говорить не буду, вы все это проверяли на себе. Итак, человек... Он встает с 5:30 до 7. Людина с 7 до 8:30. Ну и житель встает до 10 утра. После 10 утра это не вариант. Но опять же, это для тех, у которых дневной режим работы. Потому что есть люди, которые начнут работать в ночную смену. Это неблагоприятно. Вот. Но тем не менее, тогда для них, конечно, другая тема. Итак, сваор. Дальше утрось. Поутрось, обестна, обест. Обестна стала обедня, а это обед. Дальше идет подани, удайни, и снова и сутки начинаются по удани. Хорошо, черты и резы здесь обозначают нумерацию. На черном круге, внешнем сварожьего круга, написаны тотемные хранители чертогов. Это священные животные, в которых накапливается божественная сила. Дело в том, что космос пронизывают потоки силы и заряженных частиц, которые хранят, аккумулируют в себе, во-первых, человек, а во-вторых, определенные животные, которые являются хранителями чертогов. Но обратите внимание, 12 знаков зодиака, там же тоже животные. Скорпион, лев. Там этот самый телец, да, допустим. Тут у нас то же самое. Но там еще есть весы неодушевленные и дева, которая вроде как к человеческому царству. Ну, у нас весов здесь не будет, а дева у нас тут есть. И она соответствует деве. Ну, я напомню, а лев соответствует льву. Поэтому, чтобы понять, как сориентирован сварожий круг, надо понимать, что дева – это дева, а лев – это лев. А вообще, для того, чтобы провести аналогию 16 чертогов и 12 знаков зодиака, мы ориентируемся на солнечный крест. Поэтому весеннее равноденствие, осеннее, зимнее, летнее солнцестояние есть скелет, есть костяк, есть четыре луча главных, а четыре сегмента, они либо создаются тремя созвездиями из 12, либо четырьмя чертогами из 16. Поэтому 3×4 – 12, 4×4 – 16, но и то число делится на 4. А вот внутренняя часть сварожьего круга на 4 не делится. Здесь не будет четырех времен года. В Калейдедаре особым образом мы считаем сезоны. Тут у нас будет не 4, но 3 сезона. Три сороковника будут соответствовать осени. Три сороковника будут соответствовать весне. Да? И три сороковника будут соответствовать, вернее, осени, зиме. И три сороковника весне. Осени соответствуют фиолетовый цвет, белый и черный. Это хейлит, тайлит и рамхат. Это осень. Айлит, бейлит и гейлит – это зима. Да? Сороковник белого покоя мира, да, сороковник вьюг и стужи, гейлит. А вот начиная с дайлита, сороковник пробуждения природы, дайлит, элит и вейлит, это три сороковника весны. Поэтому 121-2 дня, а раньше ровно 120 дней осень, 120 дней зима, 120 дней весна, а все вместе это лето. Поэтому лето, это слово такое, имеет два значения. Первое значение – это оборот Земли вокруг Солнца, а второе значение – это 1/4 года. Снаружи у нас лето – это сезон, состоящий из четырех чертогов. Начинается лето в день весеннего равноденствия, летнего солнцестояния, и заканчивается лето в день осеннего равноденствия. Поэтому летние чертоги – это чертог коня, орла, льва и девы. А во внутреннем круге в Калейдедаре лето – это весь оборот Мидгард, Земли вокруг Ярилы Солнца, то есть все 365 дней в году – это вместе лето. Что мы еще скажем? Внутри Калейдедаре. У каждого сороковника, у каждого дня недели есть свой цвет. Они связаны с нашей девятичакровой системой следующим образом. Черного цвета сороковник и черного цвета день недели, то есть первый сороковник и первый день недели понедельник, и первый сороковник рамхат, соответствуют первой чакре в основании позвоночника муладхара или исток. Сватхистана или зарод, манипура или живот, анахата или перси, лада или правая анахата, так и называется, еще называется сурма-чакра, сурья-чакра, солнечный. А здесь лунная, чандра-чакра, чандра-луна на санскрите, или леля по-нашему, лада, леля, правое-левое плечо. Синий цвет – это устье или вишудха-чакра. Фиолетовый цвет – это третий глаз, аджна-чакра или чело. И коронная чакра – это сахасрара-чакра или родник, девятичакровая система. 9 стихий, 9 цветов. Снаружи же, там, где у нас 16 чертогов, у нас тоже есть стихии, но их тут не 9, их тут 4. Мы видим 4 водяных чертога. Вепрь, ворон, лиса и конь на синем фоне. Орел, щука, медведь и тур на зеленом фоне. Земные чертоги. Лось, лев, лебедь и аист, огненные чертоги, они на желтом фоне. Ну и, соответственно, воздушные чертоги – это велес, волк, это вышень, финист, это дева, джива, и это змий, семаргал. Мы с вами кратко познакомились со структурой сварожьего круга. Осталось только сказать, что кроме каждого чертога, кроме тотемов, вепрь, там, щука, лебедь, да, у нас у каждого чертога также имеется бог-покровитель. Поэтому у каждого из вас свое созвездие по-славянски, свой чертог. И джива бывает разное. Потому что кроме того, что вы родились в дживе, это же, понимаете, это широко 22,5 градуса. Внутри любого чертога 9 залов по 2,5 градуса. И залы имеют такую же цветовую гамму, как и круг стихий внутри сварожьего круга. Поэтому если кто-то родился в первом зале дживы, совершенно другой, если он родился в пятом зале дживы. Да? Поэтому описание каждого зала, значение каждого чертога, опять же, мы позже с вами подробно будем рассматривать. Сейчас мы рассматриваем ее в целом, чтобы были понятны все черточки, все элементы. И в целом, наверное, надо сказать также, что главная песня нашего народа. Вот первый чертог девы живы, второй вепря расцветали, яблони и груши. Ну и сливы, и сосны, и липы. Все 16 священных деревьев, которые хранят специфическую энергию. Поэтому, если вы знаете свой чертог, вы также из своего священного дерева, из какого-то кусочка древесины, можете самостоятельно или где приобрести, сделать какой-то амулет, какую-то ложку, да, или посох для того, чтобы касаться своего священного дерева. Поэтому смотрите, у вас есть свой бог или богиня, у вас есть свой зал, у вас есть своя чакра, есть чакра дня по 9-дневной неделе, есть чакра месяца, в зависимости от какого сороковник вы родились, чакра года, в которой лето вы родились. Вот сейчас лето солнечного золотого лиса, то есть соединяется энергия стихии солнца, чакра сердечная, солнце в сердце, а луна в третьем глазе тоже, то есть... И соединяется с хранителем лета, с лета лиса, которому соответствует это седьмое лето в круге лет из 16, и оно соответствует седьмому чертогу и 16 чертогов. А седьмой чертог – это всегда у нас чертог Сварога. А девятый чертог – это всегда чертог Велеса. А 16-й чертог – это всегда чертог Дождь Бога. Поэтому для того, чтобы овладеть славянской астрологией, календарь – это первая ступень, вторая ступень – это астрология. Поэтому у нас имеется два учебника. Учебник первой ступени «Сварожий круг», «Звездный календарь ведической Руси». И учебник второго курса «Русская астрология. Круг стихий». В таком последовательности мы их изучаем. Здесь все о календарях, здесь пошла уже астрология. Одно без другого, не бывает. Просто это первый курс и второй курс учебы, да, знания. Потому что время – это... что-то невидимое. И казалось, какая разница, по какому календарю мы живем? Вообще, что ты, Видомир, нам за сварожий круг? Мы живем по григорианскому календарю. Я хочу сказать, особенно вот кто уезжает в родовые поместья. Тоже я так путешествовал, сталкивался так, что люди уезжают. Откуда они уезжают? Они бегут из города от того, что тяжело, от того, что поля Wi-Fi, 15 в точек ловит мобильник, да, то есть это все чувствуется, да, вот этот вот стресс. Они уезжают, они бегут от города, от системы, от излучений негативных, но берут с собой григорианский календарь. Взять с собой нечего, что ли, да? Вы же старые обои с собой не берете? Или старые оконные рамы, да, когда новые пакеты ставите. Какой смысл выезжать и оставаться привязанным к календарю, да причем хотя бы хоть к какому русскому календарю. Но григорианский календарь – это не наш календарь. Это инструмент завоевания, захвата Руси всесветной. Да? Таким образом, это в два этапа. Сначала Петр I Юлианский, потом Ленин Григорианский, и мы живем с этим. Пока мы будем жить по григорианскому календарю, о какой восстановлении родовой связи идет речь? Ведь восстановление родовой связи, восстановление родовой памяти возможно, когда мы соединяемся с родом. А род – это не июль, не и август. Род – это конкретный чертог, бусел, аист, род. Вот когда это происходит. Со 2 февраля с Громницей по 27 февраля, когда Солнце проходит и соединяется с излучением определенных звезд. Поэтому где находятся звезды? Где находится чертог аиста? Надо смотреть на звездном небе. Поэтому первый уровень – сварожий круг календарь. Второй уровень славянской астрологии, когда мы, зная сварожий круг, уже пошли по звездам. Плюс к этому нам еще надо добавить знание буквицы. Без буквицы нам не вскрыть нашу древнюю мудрость. Ну, вы и без меня это знаете. Стоит лишь добавить, что как только вы освоили буквицу, «Ас, боги, веди, глаголи, добро, есмь, есмь, живот, зело, земля, иже, иже, и нить, герь, как у люди мыслите, наш он покой, рецы, слово твердо, укоук, ферт, хер, отцы, червь, шашта, ер, еры, ерь, ять, юнь, арь, эду, ом, ен, оть». Йота-ота, кси-пси, фита, ижица, ижа. Ну и с образами, конечно же. Но об этом, конечно, есть учителя более уполномоченные передавать буквицу. Я преподаю науку времени, сварожий круг, изучаю астрологию им. Вот. Но буквица нам нужна, а на следующей ступень харийская коруна. Поэтому хотите верьте, хотите нет, но харийская коруна нам понадобится, потому что 144 руны харийской коруны кодируют 144 зала. И нам по-хорошему надо знать не только знак зодиака или чертог, в котором солнце было в момент нашего рождения, но также где луна месяц. Потому что это очень важно. А дальше пошли все. И где Хорс в момент нашего рождения? Потому что Хорс связан с интеллектом нашим. В зависимости от того, где находится Меркурий Хорс, такой у нас интеллект. И действительно, у кого-то очень хорошо с интеллектом, а у кого-то туго даются иностранные языки, считать трудно, да, вот это переговоры, торговля, интеллектуальные способности. А Марс дает силу, мощь, смелость, порыв. И Марс тоже бывает разный. У кого-то он поврежденный в карте, а у кого-то он экзальтированный, еще на него по-доброму смотрят какие-то грахи, то есть земли, планеты, и дают ему еще больше силы. Поэтому у каждого из нас это... книга звездных знаний, да? И эта книга, это судьба наша, записана на нашей космограмме. Основа нашей космограммы, друзья, это Сварожий круг. Поэтому то, что мы с вами рассматривали, это два занятия, считайте это прелюдией, считайте это введением в славяно-арийскую науку времени. Вместе мы победим зверя невежества, вместе мы возвысим свое сознание, освободим свою родину от американского рабства, в которое мы попали в 91-м году и живем по конституции, написанной для нас в Вашингтоне, которая до сих пор управляет нашей страной. Вот. И вместе мы станем свободными, счастливыми, вот. А наши дети будут нас славить так же, как мы славим наших предков. Слава богам и предкам нашим. Благодарю вас. Благодарю тебя, Кирилл, за столь пламенные речи. Многие, конечно, могут не согласиться с тем, что ты говоришь. Кто-то тебя на ура поддержит. Это, как говорится, дело вкуса, дело осознания. Поэтому мы сейчас в это не будем углубляться. На мой взгляд, важно, что ты открываешь знания наших древностей, открываешь открыто. Вот, казалось бы, так, открывать открыто, да, это как? Потому что есть люди, которые приоткрывают крышечку, но при этом крышечку не снимают. А ты вот так открыто забрал, открыл, вперед, в бой, и все, доносишь, как оно есть. Вот благодарю тебя за это, что ты делаешь. Также хочу отметить, что пришло время создания и существования Объединенной Ведической Школы, где такие знания будут даваться. Именно знания, а не просто информация. И где различные преподаватели... не жалея живота своего, будут делиться всем, что у них есть, что наработано на основе наших древностей, на поконах и на том, что нам сегодня необходимо знать. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами было Народное славянское радио. Кирилл Запорожец, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Благодарю. Вы слушаете Народное славянское радио.